Глава 64. Полина. Дрожащими руками открываю пассажирскую дверь, бросая быстрый взгляд в сторону заправки. Отец вышел всего на пару минут, вот-вот вернется. Надо действовать быстрее. Смотрю по сторонам. Заправка на загородной трассе, вариантов у меня не так много. Выяснять отношения с отцом сейчас нет никакого желания. Если скажу ему, куда еду, он непременно за мной вяжется. И тогда уже точно расскажет Дане всю правду в том ракурсе, как он ее видит. Я не знаю, что на самом деле произошло в прошлом. Графа не оправдываю. Если все, что сказал отец, правда, то это просто чудовищно. Ужасно, тошнотворно, отвратительно. Вот только я не вижу причины, по которой за все грехи своей семьи должен расплачиваться Даня. Он-то как раз ничего плохого не сделал. Ребенок не виноват в том, кто его родители. Не несет ответственность за их поступки. Всю жизнь Даня мучился мыслью о том, почему родной отец ненавидит его. Представляю мальчишку лет 5, который ждет, что Санта-Клаус на Рождество подарит ему письмо от папы, а внутри все сжимается от жалости. Боже, как же это жестоко! Я не знаю, как правильно было поступить в той ситуации. Наверное, мать Дани хотела скрыть от него его происхождение. Не хотела, чтобы он искал своего настоящего отца. Поэтому вписала в свидетельство о рождении своего мужа, его старшего брата. Ну а теперь уже слишком поздно. Я не хочу, чтобы Даня узнал, что он плод насилия. Некоторым тайнам лучше никогда не выплывать наружу, ведь они не принесут ничего, кроме боли и страдания. До сих пор помню, как давно, еще в самом начале наших отношений, мы с Даней сидели в домике на дереве. Как его внезапная откровенность по поводу родителей, которые его никогда не любили, сблизила нас. Помню, что читалось между строк его слов. Он всегда искал причину в себе. Мучился тем, что какой-то не такой. Боялся найти этом подтверждение и закрывался ото всех, потому что его израненное равнодушием сердце и так испытало слишком много боли. И теперь, когда я знаю эту ужасную правду, не хочу добавлять ему сомнений. Я хочу сделать все возможное, чтобы исцелить его своей любовью. «Добрый день!» Подхожу к молодой паре, садящейся в светлый седан. «Можете подвезти меня до центра? Я заплачу!» Воровато кашусь на дверь заправки. Отец вот-вот должен вернуться. «Да, конечно!» — кивает приятная девушка. «Садитесь!» Юркаю в машину и пригибаюсь как можно ниже, так, чтобы макушку не было видно снаружи. Сердце колотится, как бешеное. «Ну уже быстрее!» Машина отъезжает от заправки. Отец еще не вышел. Делаю глубокий вдох. Господи, неужели получилось? Дорога до города не занимает много времени. Я постоянно оглядываюсь назад, переживая, что отец пустится за мной в погоню. Его номер я заблокировала, поэтому доставать меня звонками он не может. Смотрю за окно на умиротворяющий английский пейзаж и все думаю о Дане и о его семье. С каждой секунды я все больше их ненавижу. Это они его сломали. Они сделали его детство невыносимым. Старший брат, который не смог перебороть свою ненависть и выплеснул ее на ни в чем не повинного ребенка. Мать, которая оказалась слишком слабой, чтобы заботиться о сыне. Даня рассказывал мне, что она постоянно сидела на антидепрессантах и меняла мужей как перчатки. Ей тоже не было до него дела. Никому не было до него дела. Но и вишенка на торте, как оказалось, его настоящий отец, подлец и моральный урод, у которого даже смелости не хватило признать своего собственного сына. Боже, как же меня бомбит! Хочется высказать все это в лицо Даниным родственничкам. Меня высаживают на одной из центральных улиц. Прохожие снуют туда-сюда. Левостороннее движение совершенно для меня непривычно. Я то и дело норовлю угодить под колеса транспорта. Но в итоге мне везет. Ловлю кэб и называю адрес больницы. Снова звоню Дане, но он почему-то не берет трубку. Волнуюсь за него. Дико переживаю. Наконец я у больницы. Захожу в отделение сердечной патологии. и вижу издалека, уставший, печальный стоит возле стойки администратора. На нем просто нет лица. «Даня!» Бегу вперед и врезаюсь в его объятия. «Я так волновалась!» Даня прижимается ко мне, сгребает в охапку, сдавливает в стальных руках. По его молчаливости я сразу понимаю, что-то не так. «Дань, что-то случилось?» Слегка отстраняюсь и смотрю в его красные глаза. «Да», — стискивает челюсти, — «дышит тяжело». «Дед умер».